«И ты, Брут», — вздохнул я. «Ладно, давайте оставим откровенные разговоры на более спокойное время. Сейчас нужно решать немного другие проблемы. Например, что делать будем? Продолжать путь?» — пожал плечами Сагара. «А пленных куда?» — выгнул я бровь. «А базу?» — вскинулась Изаура. «Пленные отнюдь не наша проблема, а ее», — указал Гордиан на Дею чашкой с чаем. «А базу мы с собой при всем желании взять не сможем. Я вообще не понимаю, зачем мозг так увлекся ее постройкой. То есть вы уходите?» — нахмурилась хранительница. «Ну, технически мы еще не все выполнили», — задумчиво ответила Изаура. «Так что прям сразу уйти не получится. Например», — нахмурился Сагара. «Что же там такое у этого Сергея случилось, что он так ломится вперед? Ведь не просто так ему камень Лу нужен. Например, нам нужно все же заняться пленными», — загнула Искин один палец. «После этого убедиться, что шаманы усвоили урок и проведут реорганизацию башни, и немного помочь Дэй с возрождением хранителей». «Угу», — согласился я. «Я же еще ни одной плюшки не получил, так что задание точно не закрыто. Ты так хочешь в свою коллекцию еще один кирпич?» — криво усмехнулся Гордиан. «А хотя бы и его», — огрызнулся я. «И потом, я устал. В отличие от вас, гребаные механоиды, мне нужен отдых. Хотя бы денечек, а лучше три. И еще лучше, с тремя». «Ладно, ладно», — сдался Сагара, поднимая руки. «Еще два дня поиграем с местными в злобных партизан». Потом он встретился с моим жалостливым взглядом и, вздрогнув, отвел глаза. «Потом день на отдых, после чего двигаем дальше. Кстати, Андрей», — полным любопытства голосом произнесла Изаура, — «а чем там тебя Укур таким обласкал? А то рожа была такая, как у котенка, который рожает ананас». Оскалился я. «Если не хуже», — засмеялся Сагара. «Да уж», — я невольно дотронулся до висящего на груди под одеждой амулета с душой чешуйки. «Обласкал он меня конкретно, как звезду Буккаки. Покажешь?» Даже Антуанетте было любопытно. «Чешуйка», — позвал я. «Страшновато», — призналась Дракоша, — «но попробовать надо». «Ну окей, потом не жалуйтесь», — проворчал я, отодвигая стул и вставая из-за стола. Прикрыл глаза, сосредоточился и залил солидную порцию маны в амулет. Глава 230. Глава 230. 29. Ничего сложного. «Ну как?» — поинтересовалась Чешуйка. «Стремно», — признался я. «Просто охуеть как стрёмно. Тело было словно парализовано. Я в полной мере мог прочувствовать тактильные ощущения, мог слышать, видеть, чуять, но не мог пошевелить даже зрачком». Раздался негромкий треск. «Сапоги». «Поздно», — безразличным тоном ответило мое собственное тело, глядя на то, как сквозь носки кожаной обуви прорываются черные когти. «И перчатки тоже». «Ладно, восстановится». «Хозяин», — раздался неуверенный голос Антуанетты. «Абонент временно недоступен», — улыбнулось мое тело. «Оставьте свое сообщение, я ему все передам». «Ну как мое?» «Уже не совсем. Трансформация протекла быстро и почти безболезненно», — резюмировала Чешуйка, чуть подпрыгивая на месте и разминая когтистые пальцы. На плечах при этом ощущалась непривычная тяжесть и пустота в штанах. «У меня есть сиськи. Не знаю, печалиться или радоваться. И нет члена. Вот это точно печально. Не у тебя, а у меня», — проворчала Чешуйка. «И я очень бы удивилась, если бы он был. А что, футанари нынче в моде? Изыди, бесстыдник. Что вообще происходит?» — нахмурился Сагара, явно намереваясь вывалиться в боевой режим. «Кто ты такая? Остынь, киборг», — выдала Чешуйка самую обворожительную улыбку. «Андрей, между прочим, говорил вам, что хранит несколько душ за пазухой. Я одна из них. А я думала, у него просто крыша поехала», — сползла со стула Изаура. «И много вас там? Ну», — Чешуйка поскребла когтем по рогу. «Одна человеческая девушка-маг, один тентаклеевый монстр, один древний берсерк, да сейчас еще душа главного шамана, но он перед смертью умудрился заглянуть в бездну. В общем, мало того, что он теперь практически бесполезен как источник информации, так еще и очень скоро нас покинет». «Говор у тебя подозрительно похож на речь нашего идиота», — прищурился Сагара. «Уж не дуришь ли ты нас, Угу? Вот научился превращаться в бабу с рожками, и теперь прикидываюсь озабоченной ящерице. Ай, ты сам в голове у этого засранца месяц посиди, еще не так заговоришь», — огрызнулась Дракошка, отвешивая мне еще один ментальный пендель. «Кстати, зовут меня Шахтарашин, но можно просто Чешуйка, я уже привыкла». «Хозяин», — раздался тем временем в сознании голос Антуанетты, все еще подозрительно следящий за разминающейся Дракошкой. «Она говорит правду, или просто захватила твое тело. Правду, правду, поспешил успокоить я героиню, потому как в порыве праведной паранойи эта самка Годзиллы могла наломать дров и шеи. Причем, скорее всего, первой шеей будет моя, вернее, Чешуйкина. Хотя, если подвести бассейн с грязью и купальники, ай, сейчас-то за что? А тем временем Антуанетта вроде бы поверила, не до конца, но хотя бы за меч цепляться перестала. Ладно, рогатая, давай обратно меняться. Что уже? Возмутилась дракошка. Но, потом побегаешь, а сейчас дела нужно добить, вздохнул я. Обещаю, пущу к рулю при первой же возможности. Самому интересно, насколько качественно выполнена эта замена, и на что ты сейчас способна. Да и сиськи прыг-прыг. Ладно, гребаный извращенец, меняемся, вздохнула чешуйка. Все же приятно иметь дело с разумной девушкой. Я представил, что на месте изумрудной дракошки оказалось бы, допустим, Фиф или Акроня. Бррррррр, нахуй такое счастье. Тем временем чешуйка, как и я ранее, залила ману в амулет и тело начало стремительно изменяться, восстанавливая свой прежний вид. Усохла грудь, с рук и ног исчезли чешуя и когти, втянулись рога и длинные изумрудные волосы. Через несколько секунд я уже вновь был полновластным хозяином тела. Угу, с дырявыми сапогами. С тобой чем дальше, тем безумней, помотала головой Изаура. Хочу обратно в сеть, а кому сейчас легко? Улыбнулся я, разминаясь и чувствуя, как костюм жрет ману для восстановления продырявленной обуви и порванных перчаток. Сел за стол. Ладно, фокусы фокусами, обвел собравшихся взглядом. Но шевелиться нужно. Кто чем займется? Я на разведку по острову, сразу определился Сагара. В принципе, это понятно, Гардиан хоть и не самый незаметный, зато самый мобильный. Мне нужно связаться с несколькими вождями, проверить настроение народа, вздохнула Дея. Тогда мы с мозгом с тобой, доставим и прикроем, кивнула Изаура. Ну а я пойду потрошить пленных, зевнув, сказал я, а дальше посмотрим по обстоятельствам. Если что, держим связь. Сознание к Сазуране вернулось рывком, словно на нее вылили ведро ледяной воды. И только через мгновение девушка поняла, что это было не словно, короткая нижняя рубашка, в которую она оказалась одета, была насквозь мокрой, а прямо над ней стоял невысокий, но очень крепко сложенный мужчина в боевом костюме из черной ткани. В руках он держал пустое металлическое ведро. «Ну что, проснулась? Что ты себе позволяешь? Кто ты? Где я?» Сазурану всю трясло от холода и страха, но пытливый ум настоящего шамана не давал просто начать биться в истерике. Ей нужна была информация, а упасть, начать бесконтрольно кричать и бегать вокруг она всегда успеет. Человек, а судя по комплекции и особенностям строения лица, мужчина был представителем именно этой расы, сел рядом с ней на корточки, с любопытством наблюдая, как эльфийка отползала в сторону, одновременно пытаясь прикрыть слишком короткой для этих целей рубашкой интимные места. «Почему я в таком виде? Что ты со мной сделал? Или что собираешься сделать?» Параллельно с этим девушка проверила свой энергетический резерв. Он оказался почти полон, что уже давало повод для оптимизма и успокаивало ее мечущийся разум. Даже без одежды и оружия шаман все еще может многое, и уж тем более справиться с обычным человеком. Но вот обычным ли, тут же закралась в ее разум предательская мысль, что-то он слишком спокоен. И вообще, как я сюда попала, и... Сазурана замерла и расширившимися от шока и ужаса невидящими глазами уставилась прямо перед собой. «Я ничего не помню», — поняла она, — «только имя и что-то смутное черное с алым, и больше ничего. Хотя, нет, у меня есть знания, но не личная память. Например, я знаю, что я эльф, а передо мною, скорее всего, человек, и судя по всему, я в плену». И при мыслях о плене и мужчине в ее голове сама собой возникла весьма интересная картинка, из-за которой она спешно попыталась отодвинуться еще дальше, но, увы, от лодыжки Сазураны к кольцу в полу тянулась тонкая цепочка, которая не дала ей этого сделать. «Че, страшно?» — оскалился мужчина, показывая непривычно крупные для эльфов зубы. «Да ты не бойся, больно только в первый раз». И мужчина с гоготом потянул ладонь к ее стройным ножкам. Но прежде чем эльфийка успела впасть в панику, отвратительная конечность отдернулась обратно, спасаясь от упавшей сверху металлической плиты. До Сазураны даже не сразу дошло, что эта штука на самом деле – щит. Толстый, высокий, каплевидный щит, заостренный край которого ушел в каменный пол на добрые две ладони, подняв облачко пыли и создав на гранитной плите сеть трещин. А за верхний край эту плиту со спокойным видом держала женщина в черных одеждах и доспехах. Невысокая, по сравнению с марскими эльфами, тем не менее она производила какое-то величественное впечатление. Словно ты стоишь не перед живым существом, а перед горой из идеально ровного черного мрамора. Аура этой женщины подавляла, заставляла в страхе отводить глаза и не давала дышать, сдавливая грудь так, будто ты нырнула в море на глубину в несколько десятков метров. И сейчас вся подавляющая мощь этой женщины обрушилась на несостоявшегося насильника. Да пошутил я, Ан, поморщился мужчина. Подобное неприемлемо даже в виде шутки, серьезным тоном ответила ему воительница, после чего легким движением вырвала щит из каменного плена и повернулась к Сазуране, отвечая на наши вопросы, и не пытайся сбежать или напасть. Иначе, она на секунду задумалась, иначе из пленницы ты вновь станешь врагом, и в следующий раз я за тебя не вступлюсь. Воспрянувшая было духом эльфийка сначала замерла, а потом обреченно опустила плечи. Все ее естество, все инстинкты подсказывали, что с этими двумя людьми ей не справиться. Просто никак, это невозможно. Но ответить на их вопросы она не могла, потому что ничего не знала, не помнила. На глазах девушки сами собой навернулись горькие слезы, и дисциплинированная волшебница в ней окончательно уступила место растерянному и напуганному ребенку. Темница заполнилась отчаянным захлебывающимся плачем. «Браво!» – прокомментировал Андрей, морщась и прикрывая уши. «Ан, ты просто виртуоз. Подарить надежду, чтобы тут же ее отнять». Разбить вдребезги и втоптать латным сапожком в дерьмо сифилитической гиены. Даже я не бываю столь жестоким. Я, на лице невозмутимой героини проступила растерянность. Я не понимаю. Сейчас разберемся, отойди только и не мешай. Сердито рыкнул на нее вестник и сначала хотел оттолкнуть боевую подругу с дороги, но, вспомнив сколько та весит даже без доспехов, решил просто обойти. Нависнув над бьющейся в истерике эльфийкой, Андрей на мгновение задумался. Что делать? Не придумав ничего лучше, он размахнулся и влепил звонкую, но довольно легкую пощечину. Голова девушки от удара отвернулась в сторону, покрасневшие от слез глаза распахнулись во всю немалую ширь, а из приоткрытого ротика вырвался икающий звук. «Есть прогресс», — кивнул своим мыслям вестник. «А теперь давай по пунктам. Первое. Насиловать я тебя не буду, не мечтай. Слишком тощая, костлявая и страшненькая. Второе. Убивать тебя тоже пока никто не собирается, но если будешь упрямиться, у меня есть верный способ получить ответы на все вопросы. Не применил я его пока только по двум причинам. Война с шаманами уже, собственно, подошла к концу, а после процедуры ты вряд ли выживешь. Так что сейчас все будет просто. Я задаю вопрос, ты отвечаешь на него максимально коротко и емко. Поехали. Как тебя зовут? Сазурана, тут же ответила эльфийка, у которой начала странно кружиться голова то ли от пощечины, то ли от стремительности происходящего. Но, скорее всего, виной было воздействие на нее давления Андрея, который хоть и скрывал свои фатальные для смертных существ силы, но какая-то часть наружу все же просачивалась. Род деятельности, не помню, кажется маг, или шаман, или не помню, возраст, не помню, ХМ. Антуанетта и Андрей удивленно переглянулись, до них потихоньку начало доходить, что именно случилось. А что ты помнишь первое в своей жизни? Осторожно уточнил буревестник. То, как проснулась тут от холода и сырости, ответила Сазурана. Суду все ясно, удовлетворенно кивнул Андрей, вставая с корточек. Ан, освободи эту ушибленную, выдай одежду и запри в какой-нибудь комнате. Пусть Дэя сама разбирается, как вернется. Дальнейшие события Сазураной воспринимались словно в горячечном бреду. Мужчина куда-то исчез, а женщина в доспехах одним движением руки в грозной латной перчатке порвала сначала удерживающую ее цепь, а потом также играючи сломала стальной ободок на ноге. Эта же женщина вывела Сазурану из тесной полутемной камеры в широкий коридор, обложенный странными белыми плитами, и куда-то повела. Вскоре эльфийка оказалась в светлой просторной комнате, где ей выдали нижнее белье и длинное синее платье, и оставили одну, все еще находясь в странной прострации. Девушка разделась и тут услышала с потолка услужливый женский голос, спрашивающий, не хочет ли она принять ванну. Она хотела, очень хотела, ванна с душистым жидким мылом и маслами, потом удобная одежда и мягкая кровать, какая-то музыка, играющая словно в голове и окончательно вгоняющая ее разум в странный транс. Маленькие железные фигурки принесли ей вкусную еду, она поела, слушая чудесную музыку. Захотела спать, поспала, проснулась и долго не могла понять, кто она и где. Так и не поняла, но это было неважно, ведь здесь была мягкая кровать, еда и музыка, плавная, тягучая и такая красивая. А потом пришли двое, тот самый мужчина, который уже не казался ни странным, ни страшным, а даже красивым и желанным, и эльфийка, хранительница Дея. Потом были уроки, ей на голову одевали какой-то ободок, после чего она засыпала и просыпалась в разных местах, в тронном зале, в центре деревни, на вершине какой-то башни, в подземелье, на балетной сцене, на трибуне, на поле боя. И каждый раз ее сопровождал шепот, голос, который подсказывал, что ей делать, подсказывал правильные решения, как избегать боли и унижения, как стать самой первой, самой лучшей, или просто единственной выжившей. Иногда она забывалась, не слушалась, и тотчас что-то шло не так, она проигрывала, ее унижали, насиловали, убивали. После очередного раза она больше не решалась ослушаться голоса. Сколько это длилось, она не знала, или забыла, как имя, свое имя, нет, не так, не забыла. Голос сказал ей имя, Ларитуса Легранда, первая среди шаманов. Она проснулась в очередной раз, и оказалась в странной светлой комнате, с непонятным обручем на голове. Перед ней точно такой же обруч снимала немолодая крепко сложенная эльфийка. «Как тебя зовут?» – спросила она. «Нет, не она», – спросил голос. «Она – это голос, голос – это все. Я Лаа, госпожа», – ее губы растянулись в счастливой улыбке. «Первая среди шаманов, что вы хотите на сей раз?» «Ничего сложного», – устало ответила ее госпожа. «Тебе всего лишь нужно поучаствовать в коронации. 30. Тест. Ты точно не пойдешь?» – в который раз спросила Изаура. «Изи, не нарывайся на прямой посыл», – устало ответил я, не отрывая жопы от мягкой травки. «В последний раз, когда я участвовал в коронации, мою тушку там же на трон и усадили. Так что с тех пор у меня на подобные мероприятия аллергия, рвота и кровавый понос. Да вы и сами справитесь, не маленькие. Нахуя вам я? Ну командный дух и все такое», – развела руками Искин. «Ты еще кричалку нам какую-нибудь придумай», – скептически скривился я, – «и пару помпонов сделай. Будете сан нас подбадривать во время боя, а почему бы и нет», – выгнула бровку девушка. Мы несколько секунд попялились друг на друга, после чего одновременно махнули руками. «Ладно, только будь на связи и никуда не влипни», – сдалась Искин. «Этого моя жопа желает меньше всего», – поморщился я. Изаура направилась к остальным, стоящим чуть в сторонке. Они дружно загрузились на меху и с низким гулом антигравов, или на чем там эта ересь летает, отчалили в сторону главного поселения морских ушастиков. А я блаженно растянулся на травке в тенечке грибовидного дерева. Тишина и блаженство. «Хозяин, а что такое помпоны?» Я попытался представить себе Анны Лут в костюмах болельщиц, скачущих во время махача у меня за спиной и выкрикивающих какую-нибудь лабуду. И если с черной дракошей это еще проканало, то вот при попытке сотворить такой сан, воображение послало меня пешим ходом в роту ВДВ в костюме японской школьницы. И что там за история с коронацией? Упс, спалился. Приоткрыв глаз, посмотрел на сидящую рядом Антуанетту. Героиня прислонилась спиной к стволу дерева, вытянула длинные ножки в тонких черных чулочках и перебирала ноготками по ножнам лежащего на коленях меча. Я опять невольно залип. Ее костюм, зараза такая, явно знает, как бить по мужскому либидо и подчеркивать достоинство своей хозяйки. Высокие сапожки, чулочки, узкие шортики, ремень с пряжкой, топик с обнаженным животиком и плечиками, ошейничек-бантик. «Унююю», раздалось протяжное сопение. Чуть повернув голову, я глянул на развалившуюся в сторонке дракошу. В отличие от нас, Лутецкий предпочитала греться под лучами местного солнышка, или тумана, или что тут на изнанке светится. Главное, что на этом острове тень оно давало, а на солнечных участках было значительно теплее. Вот черная дракоша и развалилась на спинке, раскинув конечности и грея свои бидоны. И зачем драконам сиськи? Они же ящерицы, а не млекопитающие. Тебя вот реально сейчас именно это волнует? Проворчала чешуйка. «Как сиськи могут не волновать?» – удивился я. «Хозяин?» – позвала Антуанетта. «А, точно», – вспомнил я. «Коронация. Ну, понимаешь, я тебе еще не рассказывал. В общем, там все в Афероне завертелось. В общем, меня практически обманом женили на Лосатарде, и она как бы ждет ребенка. Уф, я это сказал. Теперь главное, чтобы Анна не попыталась меня щитом прихлопнуть. Но нет, вроде сидит спокойно. Уху, задумчиво кивнула девушка-рыцарь, откладывая меч к лежащей рядом куче доспехов. Так ты, получается, теперь еще и мой король, получается, так, кивнул я, почему-то припоминая слова весьма забавной песни. Да, я с виду шут, но в душе король, и никто как я не может. Точно, она ведь подданная Валликта, хоть официально и числится мертвой. Уху, вновь кивнула героиня каким-то своим мыслям. Королевство людей хозяин покорил. Остались эльфы, гномы и зверолюды, а потом демоны и Кахтир. Хотя нет, его короля ты уже убил. Осталось только жениться на королеве и пройти коронацию. А потом можно и за горы посмотреть, как наладим общее управление. Столицу удобнее перенести к демонам, это центральные земли. Замок Маэу как раз подойдет. Мать моя Ктила, о чем эта женщина сейчас думает? Так, нет, стоп, не хочу знать. Просто не хочу, хотя, уже знаю. Догадаться нетрудно, но пусть это все останется лишь в ее фантазии. И вообще, сначала нужно пережить эту самую изнанку, а потом еще и путешествие на Орла, схватки со всеми местными зомби, мутантами, мародерами, фанатиками и инопланетянами. А для этого нужно, как бы банально ни звучало, стать сильнее. Настолько сильнее, чтобы от одного моего вида враги срались, харкались кровью и умирали от осознания своей никчемности в лучших традициях желтолицых нагибаторов. «Чешуйка», — позвал я, — «меняемся. Посмотрим, что ты можешь и чем нам это может аукнуться. Ура!» Прикрыл глаза и сконцентрировался. Влил в амулет немного маны. «А чего так мало?» — возмутилась Дракоша. «В прошлый раз, когда ты влила туда свою силу для деактивации, я ощутил небольшой приток маны, будто ты вытеснила из амулета остатки. Хочу проверить, зависит ли время преобразования от количества и типа маны. Хм, разумно. Где нашел? Что нашел? Не понял я. Мозги, что же еще? Иначе как бы ты до такого додумался? Сама дура. Ну не придумал я ничего лучше. А тем временем преобразование уже завершилось и мое тело поднялось на ноги. Сапоги я, наученный горьким опытом, предварительно снял, как и перчатки, а рукава и штанины закатал повыше, а то потом еще ману тратить на восстановление дыр от чешуи. В груди тесновато, пожаловалась чешуйка, и в попе, а на пузике болтается как палатка. Ну уж прости, это мужской костюм, заржал я, тебе места для испытаний хватит. Чешуйка покрутила головой, оценивая обстановку. Мы были на безлюдном или безэльфьем, в общем, на самом тихом островке в округе, который я только смог найти. Тут всего-то и было, что неудобный для лодок скалистый берег, да небольшая рощица грибовидных деревьев с родником в центре. Живности нет, растения несъедобные, а почва для земледелия не подходит. Идеальное место для наших испытаний. Значит, ты чешуйка, отвлек Дракошу от созерцания округи голос Антуанетты. Она самая, кивнула моя совесть. А сейчас попрошу не мешать, мне нужно потренироваться, пока есть свободное время. Вытянув правую руку в сторону моря, чешуйка пробормотала что-то на странном языке и быстро сплела пальцами сложный узор из маны. Я ощутил серьезный отток энергии и с покрытой изумрудной чешуей конечности сорвался небольшой огненный снаряд в форме птицы. Пролетев десяток метров, заклинание вспыхнуло и взорвалось, раскидывая вокруг яркие искры. «Похоже, мана берется не из моего резерва, а из твоего», — задумчиво произнесла Дракоша, глядя на когтистую ладонь. «Это плохо. Насколько?» — уточнил я. «Сложно сказать», — вздохнула Шахта Рошен, сплетая еще какие-то чары и с коротким выкриком посылая из ладони настоящую струю жаркого пламени. Ручной огнемет работал всего пару секунд, но этого хватило, чтобы порядком просадить мою ману. «Мда-а, все очень плохо. Твои возможности давно превысили смертный порог. По сути, ты уже стоишь на ступени, аналогичной слабенькому младшему богу, как и твоя подружка, но...» Все это за счет связи с резервуарами древних и возможности пропускать через себя приличные объемы их силы. Но я ведь получаю ману еще и от тебя, и от Дюсаль. Я говорю не про то, как быстро ты восстанавливаешь свой резерв за счет чужих душ, покачала головой чешуйка, а про объем этого самого резерва. Многие чары требуют мощного одномоментного вливания маны, которого я предоставить не могу. Дошло, наконец, вздохнула Дракоша, с хрустом разминая пальцы. Так что чары даже средней мощности для нас сейчас закрыты. Можно, конечно, попробовать влить вместо обычной маны божественную, но я не имею к ней доступа, да и не горю желанием получить метку бездны или грара. Весело, бля. Так значит, в форме дракона мне не полетать, ни в ближайшем будущем, покачала головой чешуйка. Тебя даже на простую левитацию надолго не хватит. Хотя можно попробовать отрастить крылья, подождать, пока восстановится резерв, а потом уже с их помощью использовать облегченную полетную магию. Попробовать, а мы рылом на камне не шлепнемся, забеспокоился я. Полеты — это хорошо, но вот падение — не очень. Ничего, восстановишься, ухмыльнулась чешуйка. Кстати, да, регенерация. Сейчас работает твоя или моя, драконья? Ну, раз тело имеет мои рефлексы, то и остальные свойства тоже должны быть моими. Скорее всего, меняется просто морфология организма, а его основные характеристики и свойства остаются прежними. Ты точно где-то мозг нашел, поморщилась чешуйка. Или за неимением головки начинаешь наконец думать головой. Поговори у меня еще, надулся я. Утяну в замок, прикую к стене и натравлю щупальца соси. Есосайха звали? Есосайх голодный. Бля-я, монстр ты тентакливый, а ну брысь обратно. Хотя, нет, стой, чешуйка, а ты его вызвать на лапку сможешь? Технически ведь рука принадлежит ему. Давай попробую, неуверенно сказала Дракошаи, покосившись на подозрительно наблюдающую за нами Антуанетту, предупредила. Только без нервов, а то сейчас будет кое-что стрёмное. Правая рука Дракоши резко почернела, а на тыльной стороне ладони открылся алый глаз. Во все стороны потянулись длинные туманные щупальца, которыми ловец тут же довольно начал шевелить. Легкий дискомфорт, но не более того, задумчиво пробормотала чешуйка. Эй, куда? Но было поздно. Одно из щупалец соси заинтересованно потянулось в сторону сидящей у дерева Антуанетты. Отозвать соси или предпринять что-либо еще мы не успели. Да это и не понадобилось. Туманное щупальце оказалось перехваченным. От одного из чулочков героини отделился тугой жгут нити толщиной в палец и устремился навстречу щупальцу ловца. Встретившись, концы двух тентаклей замерли друг от друга на расстоянии в пару сантиметров и начали какие-то причудливые движения. «Сестра», — раздался вдруг у меня в голове удивленный и испуганный голос соси, «ткущая, Есосайху страшно, разбирайтесь сами», — и слинял. «Дела, а?» — протянула чешуйка, разглядывая то вернувшуюся в норму руку, то костюм Антуанетты, который отрастил еще пару жгутов и сейчас активно водил ими по округе. «Ткущая, да, меня не спрашивай, ибо во всей этой братии разбираюсь не лучше, чем сторож Гриша в придворном этикете», — честно заявил я. А наш авангард тем временем с серьезным видом отвесила щелбан одной из тентаклей. Причем, судя по звуку, ее палец при этом явно преодолел звуковой барьер. Обиженный или пристыженный костюм тут же втянул лишние отростки и прикинулся вполне обычными тряпками. «Вы там долго?» — подняла на нас взгляд героиня. Ее голос был вполне нейтрален, но по связи я все же уловил исходящие от Антуанетты эманации нетерпения и раздражения. Ей явно не нравилась эта функция с изменением тела и передачей контроля. Не сказать, что я тоже был от всего этого в восторге, но опыт пребывания в шкурке маленькой толстой принцессы сказывался, сглаживая дискомфорт, а перспективы открывались вполне себе перспективные. Например, мне не придется тратить десятилетия на изучение магии. Всегда можно будет обернуться чешуйчатой бабой и дать ей кастануть что-нибудь поубойнее на голо. Ленивое животное, возмутилась чешуйка. И потом, не думаешь же ты, что я в этом амулете буду вечность торчать? Ладно, ладно, проехали, мысленно поморщился я. Давай поставим два последних опыта и завязываем, а то наша железная леди нервничает. А мои нервы ты в расчет не берешь? Продолжала ворчать Дракоша. А ты не можешь мне щитом по хребтине настучать? Ладно, замяли. Допустим, соси ты призвать можешь. А оружие? Копье не решусь. Моська Дракоши стала максимально серьезной. Это артефакт бездны, причем весьма сильный, особенно вне сдерживающей его системы. А вот перчатку Ильсафора можно попробовать. Не дожидаясь моего веского мя, чешуйка подняла руки на уровень груди и быстро сплела пальцами магическую структуру такой сложности, что я вновь почувствовал себя студентом на вышмате, вроде куча закорючек, а при попытке их понять запомнить даже узор извилин складывался в матерный загиб, а уж сопровождающая чары вербальная формула и вовсе воспринималась как заунывный вой алтайских шаманов. Однако узор полыхнул алым, налился внутренним светом и с негромким гулом сложился в форму уже знакомого нелепого меча с шипастым шаром на конце. А когда чешуйка немного неуверенно ухватилась за рукоять, Ильсафор со звоном бьющегося стекла окончательно проявился в материальном мире. Ух, тяжелый, дракошка с непривычки едва не уронила этот заточенный дрын. Как ощущение? Поинтересовался я. Илюха, ты нас слышишь? Мое имя Ильсафор, но бесполезно это говорить тебе», — раздался в сознании голос старого берсерка. «Голова кружится», — призналась чешуйка, прислушиваясь к ощущениям, и в горле пересохло, легкое раздражение. «Думаю, мне не стоит идти с ним в долгий бой. Пару десятков ударов и меня начнет захлестывать боевое безумие». «Ну хоть так», — я облегченно вздохнул. «Вы, долго?» От голоса Антуанетты у чешуйки по спине пробежали мурашки. «Чего это она?» — мысленно уточнила у меня дракоша. «Видимо, соскучилась», — развел я воображаемыми руками. «Давай, последние опыты закругляемся. Иль, сможешь удержаться в реальности, пока мы будем меняться? Знать наверняка я не могу, но сделать постараюсь все, что в силах у моей души и бренной оболочки. Мы заканчиваем», — натянуто улыбнулась чешуйка Антуанетте. «Андрей, постарайся не выпускать рукоять, как получишь контроль. С потерей контакта плетение быстро рассеивается и меч затягивает обратно в астрал. Поехали». Из-за нервничающей Ан мы не стали тестировать еще и зависимость длительности превращения от объема залитой маны. Потом как-нибудь. Так что дракоша просто влила порцию энергии в амулет. Я опять уловил ответный приток силы из артефакта. Небольшой, словно остаточный. И в тот же миг произошло сразу несколько вещей. Я вновь ощутил контроль над телом. Я понял, что тело изменилось по моему образу. Я сумел таки удержать рукоять Илюхи. Я начал падать в открывшийся подо мной желтый портал. Хозяин, Антуанетта, на лету обрастая одеждой и броней словно гребаный трансформер, за доли секунды оказалась рядом со мной и вцепилась в ворот костюма. Однако это не помогло, жадная божественная дырка всосала и ее. Летя по какому-то мутному радужному межпространству, я отчетливо увидел пронесшуюся мимо знакомую фигуру хиппи с косяком в зубах, мстительной ухмылкой на подбитой харе и большим картонным плакатом в руках. «Удачи на острове невезения, Укур, ах ты ж сука, а! 31, остров невезения, плюх, это я упал на пузо, шмяк, это на меня рухнула бронированная тушка Антуанетты, хотя, в этом случае скорее не тушка, а туша, мать мою к телу, женщина, сколько ты весишь, хрусть, о, а это мой хребет, он задается тем же вопросом, хозяин, нет у тебя больше хозяина», печально ответил я, ощущая поднимающийся от ног могильный холод. Сдох он смертью, попавший под каток чебурашки-ниндзя. Я уже чувствую дыхание костлявой на своем загривке и то, как жизнь медленно утекает из раздробленных конеч. Хозяин, вставай из лужи, простудишься. Бля, идиот, вздохнула чешуйка. Собственно, это была даже не лужа, а что-то вроде небольшого болотца, на песчаный берег которого мы и приземлились. Вода в нем была ледяная, темная и покрытая зеленоватой ряской. А когда я вытащил из воды свои голые ступни, то обнаружил, что они полностью покрыты мелкими черными пиявками. «Ты не божество, ты мелкий блядский пакостник», — матерился я сквозь зубы, отдирая от ног кровососущих тварей. «Чтоб у тебя все косяки отсырели». Закончив с паразитами, смог наконец нормально оглядеться и оценить обстановку. Первая мысль — какие-то джунгли. Над головой — сплошные кроны деревьев и переплетения связанных лианами толстых веток. На среднем ярусе листва не такая густая, зато много полуголых веток и всяких цветочков, птичек и бананов-кокосов. Ну а на земле вовсю зеленели густые заросли каких-то папоротников и прочей соответствующей растительности. И все бы ничего, только я был без сапог, снял перед превращением, и практически без оружия, гладиусы и лук остались с вещами и балахоном у того дерева, под которым мы отдыхали, а Ильсафор исчез при переносе. У меня остался только комплект метательных игл. Зато Антуанетта невозмутимо щеголяла в полном комплекте доспехов, с мечом и щитом. «Ну и куда нас занесло?» — спросил я, не особо надеясь на ответ. «А ты ту надпись в руках у Кура не помнишь?» — поинтересовалась чешуйка. «Остров невезения — это мало похоже на настоящее название», — пожал я плечами. «Но мы, по крайней мере, все еще наизнанке. Вон меж деревьями легкий желтый туман». Пошарив по карманам костюма, я выудил небольшой коммуникатор и нацепил его на запястье. Аппарат пискнул, подтверждая меня как хозяина, после чего на маленьком экранчике высветилось меню. Запустив программу связи, вышел на общую частоту нашего маленького отряда. «Это шут, прием, кто-нибудь меня слышит? Иза на связи. Надеюсь, что-то срочное, а то у нас тут скука смертная. Это не коронация, а какой-то цирк с дохлыми клоунами. Рад за вас, а меня одно неадекватное божество отправило на какой-то остров невезения. И почему я не удивлена?» — вздохнула Изаура. «Ты можешь прожить хоть денек, не влипая в какую-нибудь хрень. Это не я в них влипаю, «Это они на мою жопу кидаются», — проворчал я. «В общем, смотайся на тот островок, там остались лутые мои вещи. Антуанетта успела сигануть следом, так что мы тут вдвоем. За нас не переживайте, выкрутимся. Главное сейчас — понять, где находится этот остров невезения и как далеко он от основного маршрута. Поспрашивайте местных и потрясите Лутецкого. Не маленькие, разберемся», — фыркнула Изаура. «Постараемся засечь тебя по сигналу, но это изнанка, тут всякое может быть. Как появятся новости, выйду на связь. А пока экономь батарейку, она не бесконечная. И что у тебя с едой, с лекарствами, одеждой, вообще, что там вокруг?» «Да все нормально, мамочка», — усмехнулся я. «Бывал в задницах и поглубже. До связи». Отключив внезапно воспылавшую заботливостью Изауру, перевел коммуникатор в спящий режим и вернул обратно во внутренний карман. «Итак, что делать будем?» — спросил я у Ан. Та лишь слегка пожала плечами. «Понятно, ты босс, тебе и решать». А вот чешуйка тут же выдала вполне здравую мысль. «Если это изнанка, то мы на одном из осколков, а все они имеют ограничения по площади. Можно просто пойти в одну сторону, пока не наткнемся на край». «Угу», — согласился я, — «так будет легче ориентироваться. А по дороге нужно найти какой-нибудь еды и питьевую воду». Осторожно сделал пару шажков по мягкой почве. Вопреки опасениям, особого дискомфорта не было. Модифицированная системой кожа почти не ощущала ветки и колючки, а небольшие царапины тут же затягивались. «Жить можно», — резюмировал я, и добавил, глядя на вонзившуюся прямо передо мной стрелу с зеленым древком и черным оперением: «но плохо и недолго». Тем не менее ощущение опасности тревогу не било, что говорило об относительно миролюбивом настроении стрелявшего. Насколько вообще может быть миролюбивым тот, кто способен выстрелить из лука в сторону живого человека? На мгновение прикрыв глаза, я быстро нащупал биение жизни. «Вокруг нас их пятеро», — прошептал Антуанетте, концентрируя в ладонях небольшие дозы силы бездны. Рыцарь скептически на меня посмотрела, но что-либо делать не спешила. Ну да, вряд ли от нее скрылось присутствие противника. Да и убить незадачливых лучников, как я думаю, она могла в любой момент, достаточно отдать приказ ее жутковатому костюму. Почему не сделала? Думаю, по той же причине, по которой я не слишком кипешил. Мы просто не чувствовали угрозы нашим жизням. «Эй, воины леса, может, поговорим?» — сделал я заброску наугад. «Сами мы не местные, без документов злым богом брошенные, на голову обиженные. КХМ». «Ну хорошо, я на голову обиженный, а она при мне санитара изображает с дозой узбагайна и смирительной рубашкой. Но не суть важно. Главное, мы безобидные, белые и пушистые аки-зубастики. Так что просто ткните пальчиком в сторону края острова, и мы с радостью отсюда свалим». Зашуршали кусты, и в десятки шагов от нас поднялась стройная девица. Салатового оттенка кожа, темно-зеленые короткие волосы, изумрудные глаза, две полоски связанных листьев вместо одежды, обернутые вокруг талии огромных тугих доек, своеобразные браслеты в виде закрученных спиралью корней или веток, и короткий лук, прямо на котором зеленели самые настоящие листочки. «Дриада», — я чуть склонил голову на бок, разглядывая это чудо в листьях, — «а ничего так, даже очень и очень симпатичная. И сисечки, опять же, я бы вдул». «Мужик», — ответила она мне низким басом, и у нее встал. Мой мозг опустел. Полностью. Целиком. В голове был лишь образ оттопыривающейся юбки из листьев. Мыслительный процесс сколлапсировал аки у 40-летнего сантехника Митяя, внезапно обнаружившего себя в кабине гигантского боевого робота в шкурке юного лоли некотрапа. «Мужик», — раздался бас откуда-то слева. «Реально, мужчинка». Радостно поддержала своих товарищей еще одно нечто, поднимающееся из куста папоротника. «Лови его». «Паника. Как быть? Что делать? Прихлопнуть идиоток идиотов? Бля, я даже не знаю, как их называть. Убить? Да вроде ни за что. Покалечить? Да они и так покалечены, жизнью и природой». А пока я в легком ступоре размышлял о смысле и несправедливости бытия, эти ошибки природы приближались, едва ли не захлебываясь слюной. Но совсем близко подойти им было не суждено. По окружающему пространству разлилось такое давление, что даже у меня ноги невольно дрогнули и закружилась голова. Что уж говорить о бедных аборигенах, они безвольными куклами опали на землю, закатив глаза и пуская пену изо ртов. Давление тут же исчезло. Не полностью, конечно, но вернулось во вполне допустимые для простых смертных тушек пределы. Выдохнув, я посмотрел на невозмутимую Антуанетту, которая чуть выгнула бровь, словно спрашивая, что будем дальше делать. Два варианта, поднял я вверх сложенные буквой В пальцы. Либо валим с этого острова членобаб, либо быстренько будем одну и допрашиваем. Голосуем, будем, коротко ответила героиня. Я тоже за побудку, раздался голос чешуйки. Нужна информация. Двое на одного, вздохнул я. Ну окей. В качестве языка выбрал ту, что встала самой первой. Однако опять возникла дилемма, как будить, самому или предоставить все Антуанетте. Пока размышлял, решение было принято за меня. Ан просто подошла к тушке выбранной жертвы и занесла ногу, явно намереваясь опустить латный сапог на голову девушки. Та мгновенно распахнула полные ужаса глаза и с басовитым визгом откатилась в сторону. Попыталась вскочить на ноги, но тут же шлепнулась на задницу, не в силах удержаться на дрожащих коленках. Антуанетта спокойно опустила сапог на землю и флегматично зевнула. Судя по всему, у нее это был не первый опыт подобного пробуждения. Учитывая силу этого бронтозавра в юбке, одно лишь намерение пощечины или пинка будет восприниматься как смертельная угроза даже существами, напрочь лишенными интуиции. «Пришло в себя», — уточнил я. «Не пришло, а пришла», — автоматически поправила меня аборигенка густым басом. «Я все-таки прекрасная дева, угу, с членом, но не будем о грустном». «Окей, дева дивная, яйценосная», — кивнул я, стараясь выдать дружелюбную улыбку, но, судя по дернувшейся зеленой, вышел тот еще оскал. «Какого хера вы с копом на нас кинулись?» «Ну, так мужчина», — растерянно развела она руками. «Размножение все такое». «Так, стоп, этот вопрос отменяется, у меня отсохло любопытство касательно биологических особенностей местных аборигенов. Драконы Лу, Рафун, шаманы, ни о чем не говорит, не, покачала головой пленница. «В какой стороне ближайший край осколка?» Задал я следующий вопрос. «Не скажу», надула губки девушка. «Ты противный, как хочешь», я кивнул Анне, та легким подзатыльником отправила пленницу в отключку. «Ну что, потопали, только вооружусь чем-нибудь». В разряд чего-нибудь вошли лук одной из дриад, колчан довольно качественных стрел и увесистая дубинка, полученная путем отрезания мечом Антуанетты куска торчащего из-под земли корня ближайшего дерева. Остальные луки дриад я на всякий случай сломал ударом босой пятки. Угрызений совести насчет брошенных беззащитных дев мы не испытывали, судя по моей чуйке, две из них уже проснулись и старательно прикидывались бревнами, да и напали они первыми. Пусть радуются, что вообще живы остались, но далеко мы не ушли. Буквально через 5 минут неспешного шага перед нами появилось нечто. Я на всякий случай протер глаза, ущипнул себя за щеку и выдернул волосок из щетины. Но медленно ползущая к нам хрень не исчезла. Мозаика. По земле ползла мозаика. Вернее, что-то длинное, извивающееся, оставляющее за собой склизкий след из белой жидкости. И оно было замазано мозаикой. Бля-я. Я всякого, конечно, успел насмотреться за время своих приключений, но такого. Реальность, а может ты слезешь уже с этих таблеточек, это что за наркоманский прих? А, ну да, я же во владениях божественного торчка. Ан, скажи, пожалуйста, ты видишь это? Уточнил я у героини, указывая пальцем на фырчащее нечто. Ответом мне был взгляд, говорящий, что я полный извращенец и вообще, приличные девушки подобных вещей вслух не произносят. В следующий момент из подола ее юбки выстрелил тонкий черный жгут. По ушам резанул хлюпающий виск и ползущая мозаика рассыпалась черным пеплом. Кап, у меня перед носом на землю упала огромная тягучая капля чего-то белого, а на макушку ощутимо дыхнула угрозой. Антуанетта бросила короткий взгляд вверх, после чего посмотрела на меня чуть расширившимися глазами на побледневшем лице. Терять время на разговоры мы не стали, рванув с места практически одновременно. Раздавшиеся за спиной визг и влажные шлепки, падающие на землю мягкой плоти, остались далеко за спиной и вскоре благополучно стихли, затерявшись где-то между деревьями. Я остановился и, упершись ладонями в колени, постарался отдышаться. «Это не остров невезения, это остров отбитого хинтея какой-то», пробормотал я, распрямляясь и оглядываясь. «Ну, зашибись. Ан, ты где?» мысленно позвал я, пытаясь ментально определить расположение героини. «Няю, хозя», — пришел прерывистый ответ, словно через сильно загруженную помехами рацию. «Ну, здорово, даже направление не определишь. А великая Харя Кришна и все твои лысые кулаки, за что мне такие мучения? На какой ебучей спице колеса сансары я устроил массовый геноцид морских свинок? Двигайся вперед, к краю, там сориентируемся. Прием», — я пару раз повторил послание. Пала, Двикирит, пришел ответ. Ну, хоть так, сам тоже последовал этому совету. Просто зашагал вперед. Первую минуту не было ничего сложного, вторую тоже, а на третью меж деревьями впереди показалась небольшая полянка. Остановился в шаге от ее края, разглядывая очередную ловушку. В том, что это именно ловушка, не сомневался ни секунды. Что думаешь? Поинтересовался у чешуйки. Думаю, твоя драгоценная попка в зоне риска, ответила дракоша. Вопрос только, откуда именно к ней тянется тентакля? Может, просто обойдем? Всеми лапами поддерживаю, кивнул я, и тут меня что-то лизнуло в ушко. Ум, раздался мелодичный женский голосок. Какой сладкий ум-та-тум-та. Хочешь, я с тобой поиграть? Уже на втором слове я был в длинном прыжке вперед, на лету швыряя в сторону голоса дубинку. К сожалению, не попал. Я вообще почти ничего не увидел, только какую-то размытую черную тень. Приземлившись на травку, сделал перекат и вскочил на ноги. Во время всей этой акробатики что-то хрустнуло. Трофейный лук. Ну даже ругаться сил нет. И времени. Из оружия остались лишь иглы. Соси, на руку. Быстро скомандовал я. Ясосайха используют. Раздалось в ухе нытье монстра. Но правая рука все же преобразовалась и открыла алый глаз. Левый я выхватил из скрытых креплений костюма две метательные иглы. И приготовился драться за свою жизнь и анальную невинность. И пофиг, что она давно потеряна. Не будем о грустном. Самое стрёмное, что я ничего не чувствую. Пожаловался чешуйке. Словно тут никого и нет. Слева. Перебила меня дракоша. Резко обернувшись на шорох кустов. Бросил одну из игл. Снаряд просвистел в воздухе и беззвучно воткнулся в воздух прямо перед зарослями папоротников. С иглы закапала зеленая фосфоресцирующая жидкость. А на пустом месте, примерно в 2 метрах над землей, появилась широкая белозубая улыбка, обрамленная темно-коричневыми, почти черными толстыми губами. 32. Героиня и монстр. Прямо из воздуха появился негр, чуть выше 2 метров ростом, черный, как моя жизнь, и лучащийся позитивом акикурнувший радий. Фигура этого человека была перекачана настолько, что голова не могла нормально поворачиваться из-за гипертрофированных шейных мышц, руки, прижаться к туловищу, а ноги, свестись вместе. Гора рафинированных стероидов. Очень улыбчивая гора с весьма шаловливыми глазками. И опять же, в одной набедренной повязке из каких-то широких листьев. Слыткий ум-та-тум-та, пропел облизнувшийся негр ласковым голоском юной поп-дивы, и сделал шаг вперед. Я сделал шаг назад, лихорадочно пытаясь успокоить мозговых тараканов, начавших экстренную эвакуацию путем миграции через прямую кишку. По коже пробежал холодок угрозы, но сосредоточился он почему-то не в жопе, а в районе хера. А ведь у этого черного молодца ничего не оттопыривается, раздался в ухе задумчивый голосок чешуйки. Я бы даже больше сказала, он течет. Я скользнул взглядом по внутренней стороне бедер облизывающегося аборигена. Черная лоснящаяся кожа, обтягивающая могучие бугрящиеся мышцы, едва ли не сверкала от потеков любовного сока. Перевел взгляд выше. Кубики пресса, могучая волосатая грудь, чуть распахнутые влажные губы, сияющие черные глаза. Если провести нехитрую аналогию со встреченными мною ранее мужественными дриадами, то, блять, меня сейчас стошнит. Я даже не могу с наскоку определить, что хуже, когда тебя ебет взад роскошная девица, или когда хочет оседлать перекачанный нигер с дыркой между ног. Кто-нибудь, вызовите этому миру апокалипсис. Пациента уже явно не спасти. Рывок негра я проморгал. Лишь острое чувство опасности заставило в последний момент сделать шаг в сторону, пропуская лоснящуюся от пота и возбуждения тушу в паре сантиметров от себя. Резко обернулся, готовясь ударить рукой с соси и никого. Лихорадочно прощупал окружающее пространство всеми доступными способами. Тоже ничего. Ни колебаний воздуха, ни потоков маны, ни огонька души. Словно этого трансгендерного негра тут и не было. Так, спокойней. Вдох-выдох. Держись, моя душонка. Мы и не в такой жопе бывали, и не с такой хуйней воевали. Как-нибудь выкрутимся. Вопрос только в том, как, Кассия, слишком мощно. Поменяться с чешуйкой и просто улететь? Хрен тебе. Я пока крылья отращивать буду, оно меня 5 раз изнасиловать успеет. А драться с ней я отказываюсь. Ладно, оставим как запасной вариант. В крайнем случае, просто залью ману в амулет, и никуда моя совесть от махача с этой черной мамбой не денется. Произвол. Я жаловаться буду. Кому? Антуанетте. Ответить ей я ничего не успел. По затылку сначала резануло чувством угрозы, а через мгновение туда же прилетел тяжелый удар. Мир отчалил курить в сторонку, а в глазах знакомо потемнело. «Если меня выебут, это ты виновата», только и успел подумать я, окончательно теряя сознание. Голова болела, очень сильно, будто я бухал неделю не просыхая, причем, исключительно коктейлем из пива, кофе и абсента. И не только голова, конечности как-то странно немели, в груди что-то хрипло булькало при каждом вдохе, а хрен пылал с такой силой, словно его держали в вазе с раскаленным свинцом. Попытался открыть глаза, веки отозвались лишь тягучей ноющей болью, практически незаметной на общем фоне. «Что, во имя яичек жертв шупник Гурат, со мной случилось? Тебя изнасиловала толпа негров?» Флегматичным тоном ответила чешуйка. «Чешуйка, что происходит? Я же тебе уже сказала», в голосе дракоши послышалось удивление. «Что сказала? Я только в себя пришел, я ясно», с какой-то странной интонацией ответила она. «Ладно, пусть будет так, никакой визуальной информации у меня нет, так как глаза были закрыты, но если судить по рецепторным данным тела, то тебя долго куда-то волокли, потом нас били и издевались, руки-ноги, кстати, отрезаны, веки зашиты, а ребра сломаны. По времени прошло уже кажется, часов 5, здорово, просто охуеть как здорово. Ладно, к боли я привычный, не все так страшно. Ан, прием, ты меня слышишь?» Тишина в ответ. Присутствие моей рабыни ощущается где-то рядом, но где именно, непонятно. Все мои ментальные чуйки словно закрыты черной пленкой. Рядом раздался какой-то скрип, шаги, горячее дыхание. Острый кислый запах пробился даже сквозь кровавую пробку в носу. «Ну что, умта-тумта?» Готова к продолжению, я попытался что-то ответить. Не получилось. Зато выяснил, что у меня еще и язык отрезан. «Ну окей, твари. Я честно пытался быть миролюбивым, белым и пушистым. Дряд тех не прикончил. С негром этим тоже радикалить не стал. Но, видимо, пришло время тихо задушить в себе остатки интеллигенции. Скользнул в астрал. Не полностью, лишь поверхностное погружение. То самое, когда разум одновременно находится и там, и тут, в реальном теле. Потянулся к пятну бездны на своей душе. Та словно только этого и ждала, с готовностью выпустила толстый жгут силы. Слишком толстый. Пережать. Еще, еще. Вот, теперь нормально. Тоненький ручеек. Но этого хватит. Бросаю его в облако Кассии. Проснись, монстр. Время жатвы. Я в который раз прикрыла глаза, пытаясь нащупать Андрея. Бесполезно. На этой изнанке все странные. Тут нет неба, нет земли, нет солнца или луны. Тут есть лишь этот странный туман, пахнущий каким-то очень старым и страшным богом, и плавающие по этому туману осколки миров. Изнанка действует мне на нервы. Временами я вообще не понимаю, что и почему делаю. Словно кто-то толкает под руку, незаметно, но очень настойчиво, кружит вокруг, шепчет, что и как мне делать. Кажется, что я схожу с ума. Остановилась. Вдох, выдох. Андрей пропал. Не заметив этого, мы разбежались с ним в разные стороны после встречи с той гадостью. Нужно было не бежать, а остаться и драться. У меня хватило бы силы на победу. Тварь теперь не кажется такой уж страшной, но в тот момент она была поистине ужасающей. И тогда я побежала. Почему? Зачем? Испугалась? Возможно. А возможно, и что-то еще. Возможно, что-то играет со мной, с моими чувствами и сознанием. Хрусть. Посмотрела на руку. Ствол небольшого деревца, за которое держалась, оказался раздавлен. Нижняя половина осталась торчать из земли, а верхняя упала. Усилием воли разжала ладонь. На землю посыпалась влажная труха. Всех нас контролируют. Все мы игрушки. Безвольные, немые. Фигурки на божественной доске. Кто-то менее ценен, как те же странные дриады, кто-то более, как мы с Андреем. Отсюда идет распределение силы, и при столкновении двух фигурок, выживает именно более важная, та, на которую у бессмертных далеко идущие планы. Просто потому, что ей уделяли больше внимания и она получила больше силы. Сила. Много ли ее у меня? Да, ответит любой человек. Но моя ли она? Мой меч принадлежит каким-то сверхсущностям, которых опасаются даже древние боги. Мои костюмы и доспехи принадлежат бездне. Мое тело кропотливо собирало и усиливало система, отбирая энергию у убитых существ. Мой боевой опыт следствие участия в играх бессмертных. Что такое моя сила? Я вздохнула. Ничто. Как перед лицом древних, так и перед лицом ситуаций. Вот и сейчас, чем моя сила поможет в поисках хозяина? Ничем. Ее легко блокирует изнанкой местные странные законы. В голове родилась странная мысль. Достать меч, вбить в землю. И нет, не произнести слова. Вне системы это не сработает, но вознести молитву, пожелать, и тогда, а что тогда, и что это за мысли, мои ли они, или опять кем-то вложены, нет, хватит думать, нужно идти, но куда, не знаю, чувствую, что Андрей в опасности, но не знаю, как найти дорогу, мои способности блокируются, а следопытом я никогда не была, по позвоночнику пробежала дрожь, угроза, что-то страшное появилось, жуткое, хищное, но знакомое. Совсем рядом, туда, хватило эти нежелания, чтобы щит оказался на руке, привычно прикрывшись им, рванула вперед, но не так быстро, как хотелось бы, слишком толстые деревья, слишком неровный и скользкий грунт, приходилось все-таки осторожничать, Кассия не нуждается в глазах, у него нет рта и носа, нет ушей, лишь гладкая маска из непонятного черного вещества закрывает лицо, все, что я вижу, это искорки души потоки маны. Сила, что пронизывает все сущие, Кассия, монстр, но другой, он не жаждет крови и плоти, как Нокс, он не наслаждается страданиями и не стремится к разрушению, как незримый или Нирлот, у него вообще нет желаний как таковых, в этой форме я, наверное, самое спокойное существо в обозримом пространстве, главное, не дать этому спокойствию захлестнуть себя с головой, и не перейти в равнодушие, ибо тогда я вряд ли смогу вернуться, но сейчас все это мне только на руку, более чуткое восприятие Кассии и аборигены обмануть уже не могут, я четко ощущаю крохотные дрожащие огоньки их душ, такие маленькие и хрупкие, силуэт стоящего рядом разумного отодвинулся назад, отчетливо вижу контуры его тела, излучающего какую-то странную энергию, вот она словно сворачивается, капсулируется, тускнеет. Ясно, так они и прячутся, не маскируют, а изолируют. Интересный способ, нужно запомнить. Протянул руку. А, стоп, ее же нет, нужна замена. Сплести из божественной маны, как вариант, но не бездны. Слишком нестабильно, и лишь усилит воздействие Кассии. Аутте. Тени легко потянулись навстречу. Абориген замер. По пространству разлился запах страха. Попытался сбежать, быстрый, даже слишком, но недостаточно, рывок, хватаю за затылок, к его неудаче, тени, это не бездна, сила древнейшей убила бы сразу, быстро и тихо обратив физическую оболочку в прах, а душу утянув на глубину мироздания, но так даже лучше, существо дергается в руках, не в силах освободиться, наверняка, даже кричит, или нет, не знаю, но другие огоньки душ начали стягиваться со всех сторон, они слегка напуганы, но все еще взбудоражены и воинственны, еще не поняли, с чем столкнулись, ведь Кассия на минимальной подпитке, а между тем концентрированная сила тени быстро разъедала тело смертного существа, я бы даже засмеялся, если бы мог, ведь для моего тела, эта доза почти безобидна, как и сама тень, это от близости Саутте, или от моей природы буревестника, или из-за того, что я привык работать с куда более смертоносными энергиями, тело в руке развалилось на части. Просто расползлось, как попавшая в кислоту ткань, вместе с душой, хлипкая оказалась, не выдержала такой перегрузки, полное уничтожение, выжигание, да, так и надо, не поглотить, не убить, сжечь эту нечисть, чтобы не осталось ни душ, ни тел, героиня вылетела на край поселения стремительным черным росчерком, не замедляя движения, она врезалась тяжелым щитом в хлипкую деревянную стену, во все стороны с грохотом разлетелись обломки чистокола, комья земли и пучки травы, слишком тяжелым и быстрым оказался снаряд для такой конструкции, словно выпущенное из пушки ядро, столь же черное и смертоносное, Антуанетта пробила еще 3 хибары из веток и листьев, прежде чем затормозила на центральной площади небольшой деревушки, он ждал ее, сидя на деревянной площадке, видимо, служившей местным плацем для собраний, обнаженное тело с угольно-черной кожей, лицо, закрытое гладкой овальной маской, казалось, вросшей в кожу, волосы, плавно колыхающиеся при каждом движении, будто под водой или в невесомости, руки и ноги, целиком состоящие из густой тьмы. Сама фигура этого монстра была подобна черной дыре, вытягивающей из окружающего пространства цвета и саму суть жизни. Окружающая реальность словно приобретала эффект туннеля, сходящегося в одной точке, или, скорее, слабо натянутой ткани, на которую попал слишком тяжелый камень, продавливающий ее и грозящий порвать, рухнув куда-то вниз и оставив зияющую дыру, а вокруг была смерть, куча расползшегося, почти разложившегося мяса, перемешанного с изогнутыми оплавленными костями. Антуанетта невольно вздрогнула, глядя на них, не из-за внешнего вида, За свою жизнь она успела насмотреться всякого, а из-за ощущения, в этих кучах еще были души, живые души, медленно и мучительно распадающиеся на части. Кто-то уже исчез, оставив лишь расползающиеся пятно маны, кто-то еще сопротивлялся и корчился в агонии, насильно припаянный к мертвой плоти, а монстр неподвижно и безразлично наблюдал за окончательной смертью нескольких десятков разумных. Героиня на мгновение прикрыла глаза и отдала костюму короткую команду. Тонкие нити тотчас выстрелили во все направления, касаясь жертв страшного проклятия. Бездна внушает ужас, вызывает иррациональный страх у любой души, но она же дарует им очищение и перерождение. Без нее смертных ждет именно такая судьба, медленная мучительная агония и распад до состояния элементарной энергии.